Саша, это конец. Уже такая суммарная сумма всей русской истории в рефлексии полярных и солярных евразийцев. Логично. Потом мы сделаем тогда по-другому. Послушаем Дашу с инфернальным Санкт-Петербургом и получим два полюса, ясно очерченных, для рассуждения относительно того, что между ними. Это будет еще более, кстати, корректно, потому что само понятие про нормальная Россия, я думаю, что Россия страна вообще не нормальная. Поэтому это такой, ну, как бы неприятный оксюморон говорить о нормальной России. Она, что, какая угодно Россия, только ненормальная она. И тот факт, что ни у кого не нашлось желания обсуждать нормальную Россию, это очень показательно, очень правильно, свидетельствует о внимательности. И вот видите, 18 часов уже начинать через минутку-другую. Поэтому мы начнем с Дмитрия Кожемякина, потом Саша. Да, вначале Дмитрий. Итак, суммиру, здравствуйте еще раз всем, кто подключился в последний момент. То есть включился вовремя, не в последний момент, а просто кто подключился вовремя. Да и надо было подключиться. А мы просто подключились раньше. Поэтому здесь обсуждаем тебя. Итак, всем здравствуйте. Мы начинаем наш семинар, платонический семинар. Это у нас третий семинар по очереди. Обсуждаем соотношение России и платонического государства. И давайте я вам тогда сделаю некоторое вступление, предисловие к нашей теме. Необходимо вернуть, вот о чем я думаю последние дни и последнее время, я думаю, что мы утратили рациональность. Мы давно ее утратили. Мы утратили рациональность не тогда, когда мы перешли от рационального к иррациональному. То есть постмодерне сегодня, когда уже откровенный бред такой захлестнул культуру, политику. Мы утратили рациональность тогда, когда приняли за рациональность нечто недостаточно рациональное. Об этом говорит Гусарль очень точно в своей идее о необходимости построения чистой феноменологии как основы подлинной науки, чистой науки. И об этом говорит Хайдеггер в своей фрайбургской речи, когда он был избран ректором, он говорил о необходимости переосмысления наук, но не потому, что они перестали быть сакральными. Я бы говорил о том, что они перестали быть сакральными, поэтому они перестали быть точными. Но с точки зрения Гусарля и Хайдеггера, здесь дело не в этом. Дело никакой не в возврате к сакральности, а дело просто в построении правильных и безусловно философски осмысленных, отрефлексированных структур и систем научного мышления, которые в современных науках нарушены. Причем они когда-то были нарушены понемногу, но постепенно эта погрешность в алгоритмах, в базовых философских основаниях той или иной науки, они дали такие эффекты, которые привели, собственно говоря, к постмодерну. Постмодерн – это на самом деле имплозия западноевропейской рациональности нового времени, которая стала возможным, то есть ликвидация рассудка и такой пролиферация откровенного бреда в постмодерне стала возможным благодаря тому, что элементы именно этого бреда были заложены в модерн. То есть модерн с самого начала, когда он стал биться за рацию, он включил в это рацию нечто иррациональное. Просто это иррациональное было имплицитно, а теперь это иррациональное в постмодерне стало эксплицитно. Соответственно, наша борьба не за ликвидацией рационализма модернистского, а наоборот. Наша борьба должна заключаться в том, что мы должны точно проследить корни иррационализма этого так называемого рационализма и с ними разобраться. Поэтому мы делаем возможным единственные настоящие науки. Наши науки не точны, не верны, они архаические. Это науки пещерного времени, они основаны на дурацких мифах. Они мало того, что они приходят к идиотским выводам о неправильном и некорректном понимании мира, но они еще грешат и в процедурах. То есть их процедуры совершенно такие подмоченные. Поэтому очень важно разбираться в структурах рациональности. И для того, чтобы начать лечить эту систему, заболевшую систему постмодернистского мира, который заболел, заразился. Вот на самом деле модерн – это коронавирус. Причем не постмодерн коронавирус, а модерн коронавирус. Постмодерн – это когда уже люди начали падать на улице, там задыхаться, это уже следствие. А настоящая вот эпидемия, она пришла как бы невидимо под видом здоровья, но она уже полностью поразила и парализовала систему такой ментальной санитарии, потому что на самом деле модерн основан на предельном бреде. То есть вот предпосылки Ньютона, Лейбница, Декарта и Галилея, это настоящий плохо организованный бред, причем пещерный бред такой. То есть это ниспадение системы, не возвышение, а именно ниспадение, обрушение. То есть люди перестали что-то понимать, и на этом переставании что-то понимать построили современную науку. Поэтому платонизм так важен, чтобы мы вспомнили о том, вот как говорится в апокалипсисе, вспомни, откуда ты не спал. Вот нам необходим платонизм для того, чтобы вспомнить, откуда мы не спали. То есть платонизм – это и есть основа правильной рациональности, хорошо структурированный. Второй уровень – не испадение, а просто нисхождение – это Аристотель. А вот дальше, то есть это просто еще схождение, еще не падение. А вот дальше Аристотеля как раз в новое время, когда Аристотеля стали опрокидывать, это было падение. И поэтому мы вот в этих семинарах, в этом курсе платонизма, мы вспоминаем, откуда мы не спали. То есть вспомни, откуда ты не спал, и покаяться. Вспомни, что ты забыл. Ты забыл платонизм. Мы все европейцы, мы все люди западноевропейской культуры, или вообще европейской культуры, мы наследники средиземноморского логоса, мы выросли без греческого и латыни, без этой культурной среды, мы бы не имели никакого языка даже, потому что даже наш церковно-славянский язык – это просто калька греческого. То есть без Греции, без Рима мы вообще никто, у нас нет ни слов, ни понятия, ни процедур. Так вот, нам надо вспомнить, откуда мы не спали. И тем самым, вспоминая, откуда мы не спали в философском смысле, мы должны как-то найти самих себя и восстановить то, что мы утратили или почти утратили, наш логос, нашу способность к рациональному мышлению. Дело в том, что мы живем в иррациональном мире не благодаря Тарантино, а благодаря Галилео Галилею. Вот один из самых бредовых людей, который сумел гипнотически просто навязать свой архаический мифологический бред целой цивилизации, это Галилео Галилей. Его очень напрасно не сожгли. Понятно, что Бруно бредил. Но он брел, как бы не скрывал этого. Он такой каннибал-лектор. Его можно было вас посадить в клетку и всем показывать, возить по дорогам Европы и показывать Джордано Бруно. Он был занятный человек, в принципе, типа Витгенштейна, тоже сумасшедший абсолютно. Но хоть он не скрывал, он там кусался. Особенно интересная история, когда к Витгенштейну пришли в венский кружок разговаривать о атомарных фактах. Он повернулся к ним спиной и стал играть на пианино, вообще не обращая на них внимания. Я думаю, что Джордано Бруно был принял к этой же категории таких вот панков, таких философских. Прилично, очень приятный человек, обаятельный, хотя и, конечно, глубоко сумасшедший. А вот Галилео Галилей вот настоящий мерзавец. Вот кто ублюдок просто совершенный. Причем конформистский, когда сволочи ему сказали, крутится или нет, он говорит, вроде не крутится, а сам шепчет, а вроде и крутится. Вот ни то, ни сё. Вот жалко, что мы с ним не покончили. А его текст, если почитать его диалоги, они отвратительные просто. Это такой вот Шендерович, на самом деле. Он берет, как высказывание Аристотеля, на один начинает хохотать. Это просто позор какой-то. Совершенно гнусный под видом науки. Правда, по-моему, Койре, Александр Койре, в истории науки объяснил, что все его все опыты подделаны. И когда он швырял с Пизанской башни камни, он все подтащивал, это все абсолютно либо ошибка интерпретации, либо ошибка самих опытов. Просто шарлатан, гнусный, грязный шарлатан, подлец и лжец, который у нас считается светилом науки. Вот для того, чтобы восстановить полноту рациональности, мы должны обратиться к Платону и вспомнить, откуда мы не спали. Итак, это введение. Поэтому мы вспоминаем Платона, мы вспоминаем, откуда, что является подлинной основой рациональности. И вот подлинная рациональность, именно строгая рациональность, строгий разум говорит, что существует не один земной мир, а три. И существует мир над нами, существует мир под нами, и существует мир вокруг нас. Называется ли вот то другое над надземное, надчеловеческое измерение миром среди тех, кто его населяет или нет. Вот как называют ангелы самих себя, как они называют то общество, которому они принадлежат, как беседуют и любят друг друга или недолюбливают звезды, как общаются звезды с планетами, как души философов после смерти выстраивают диалоги или беседы между собой, и как, на каком языке говорят геогенеты, андрогины, мы этого не знаем. Но мы условно называем, что это такой вот верхний мир. И, соответственно, должна быть в этом мире некая зависть, некий идеальный прототип нашей страны, нас самих, наши такие вот небесные двойники или наши образцы, те наши образы, то есть наши оригиналы, а мы лишь копии здесь. Так считал Платон, мы об этом говорили. И, соответственно, какие-то тени, какие-то осколки от нашего мира, земного мира, падают еще ниже. Туда не сходят в ад, не сходят наши государственные деятели, тираны, как говорил Платон в мифе об Ире. И там тоже должны быть определенные сообщества. На каком языке говорят бесы? Как определяют, вот, что хочет сказать свой онлайн-сервер, Кербер? Вот что шепчет Персефона на ухо Гадусу? Это тоже какие-то слова, это тоже. Но называют ли они свое царство подземное, царство теней мира? Или у них какое-то есть другое определение, другой язык, этого мы не знаем. Но мы, да, но мы попытаемся сегодня говорить об этих идеальных, не то что идеальных, нет, об этих, скажем, онтологических полюсах подлинно русской рациональности, которая должна быть восстановлена к тому, откуда она не спала, то есть к своей тройственности. Мыслить надо сразу одновременно на трех уровнях, то есть вспоминая об истоке и не забывая о тени. Почти юнгианская какая-то лекция. То есть у нас должно быть, значит, одновременно мы должны быть собой и говорить на своем языке, одновременно мы должны вспоминать, откуда мы не зашли, то есть нашу небесную прародину и нашу цель нашего возвращения, и одновременно на третьем уровне мы должны помнить об этом подземном измерении, куда лучше мы не попадать. Но это подземное измерение чрезвычайно важно, ведь не случайно Силуан Афонский говорил о том, что необходимо удержать в аду, не в раю, а в аду. Поэтому, и как раз это точно напоминает этот миф об Эре у Платона, когда души, поднявшиеся из рая, они из ада, прошу прощения, души, поднявшиеся из ада, они ни в коем случае не хотели себе удела тирана, потому что удел тирана – это самое страшное, с чем они столкнулись в своих путешествиях по аду, поэтому на самом деле держать ум в аду может быть не такой плохой совет. Поэтому мы сегодня должны вспомнить, для того, чтобы вернуть наш рассудок к рациональности, чтобы не отклоняться в идеализацию, абсолютизацию, фетишизацию и идолопоклонничество того мира, в котором мы находимся. Сам по себе это лишь часть бутерброда. Вот это то, что между одним куском хлеба и другим. Вот это вот отдельно, это есть нельзя, мы отравимся просто. Весь смысл бутерброда исчезнет, если мы будем воспринимать только какую-то его среднюю часть, как все. Ведь очень важно между теми кусками хлеба, где находится самое интересное, пусть оно самое интересное, но без этих кусков хлеба сверху и снизу невозможно представить себе подлинного вкуса. Поэтому речь идет о том, что нам надо обязательно соотносить все три уровня. Вот поэтому мы сейчас и обратимся к образам небесной Руси, то есть такой световой ангелической Руси, как она отражалась в нашей истории, отражается ли сейчас в концептах, в институтах, в событиях. Посмотрим горизонты темной Руси и потом, и попытаемся, отталкиваясь от этих двух полюсов, найти место нам, найти место вот той России, с которой мы имеем дело, такой феноменологической России, а не наоборот, потому что феноменологическая Россия, она приобретает смысл, когда будет два лимита, когда два предела будут определены, тогда мы найдем место нынешней России или России такой обычной, феноменальной России. Вот поэтому начнем с доклада Дмитрия Кожемякина о том, как небесная Россия отражалась в нашей известной нам или реконструируемой истории. Пожалуйста. Всем еще раз добрый день. Рад всех видеть. Я думаю, начать стоит с цитаты слова «Нелепо ли мы, бяшите братья, начать и старыми словесы». Вот эти старые словесы в тексте слова о полку Игореве, они играют намного большую роль. И сейчас я хотел бы предложить вариант соотнесения вообще текста с топологией трех уровней. Некоторые метафоры, некоторые образы — это скорее попытка реконструировать некоторые смыслы, которых мы не можем понять. Но можно начать. Вводная часть в том, что слово написано в XII веке, найдено в XIX Мусин Пушкиным, известным коллекционером, я так понимаю, различных старин. Написано оно в момент начала такой основательной тяжелой княжеской усобицы и, видимо, написано кем-то из дружинной среды. Автор неизвестен, но, судя по тому, что он пишет, он не монах, не церковный человек, но понятно, что это какой-то такой аристократический субъект. В нем там то родственника князя видит, то еще кого-то, рыбаков, боярина пытался в нем найти. Это не очень важно. Важно, что слово может быть рассмотрено в двух плоскостях. Первая плоскость — это если это один из памятников древнерусской литературы, и тогда такого значения, которое в нем можно видеть, мы не разглядим. Это что-то наравне с молением Даниила Заточника, что-то равное, может быть, слову о погибели и благодати, русской правде, то есть это какие-то государственные, исторические, идеологические тексты. Но если мы попробуем по-другому на это посмотреть, если мы будем отталкиваться от того, что слово «полку Игореве» — это некий фрагмент литературной традиции, в самом слове на это есть определенные ссылки, которая до нас не дошла, но она была понятна современникам автора, она была понятна князьям, боярам, дружинникам, они слышали эти песни, они воспитывались на этих легендах, тогда слово оказывается удивительным текстом, во-первых, потому что оно не вполне христианское. Много кто это отмечал, много кто об этом говорил. Вообще, если читать просто сам текст, упоминания о Христе появляются буквально в последних строфах, где-то, когда говорится о том, что Игорь, сбежав из плена, он едет к храму Богородицы, и Христос, в общем, тоже упоминается эпизодически. Большая же часть обоснования конфликта между русскими князьями и половцами там проходит в такой, может быть, даже странноязыческой форме, как борьба внуков Дажбога, которым вещают ветры внуки Стребога, как князья пересекают путь великому Хорсу. И да, где-то периодически говорится о том, что половцы очень плохие люди, потому что они поганые, то есть язычники. И это создает странный диссонанс. Александр Гелевич в третьей части на «Махе о русском логосе» говорит о том, что это, возможно, некий след автономного русского логоса, если я правильно, Александр Гелевич, понял вашу мысль. Давайте отталкиваться от этого. Слово о полку Игореве — это автономный логос дружины, это выражение его в тексте на пересечении уже христианского общества и старых языческих неких мифов. Что важно, опять же, отметить о том, что и язычество Владимира, язычество той дружины, о которой речь идет в тексте, это язычество небесных богов, солярных, бога ветра, солнца, и христианство, собственно, пришедшее, это тоже такая глубоко небесная световая религия, и в этом смысле можно говорить об том, как слово восходит общим индоевропейским верованиям, к общим мифам, и на самом деле к ним же так или иначе будет восходить творчество Платона, диалоги, идеи о мире идей. И в этом смысле мне кажется интересным посмотреть сравнение именно с диалогами Платона и слова о полку Игореве. Вряд ли автор слова о полку Игореве когда-то читал Платона, но какие-то интуитивные элементы, они проскальзывают, они возникают. И начать я хочу с достаточно неоднозначные вещи, с образа баяна. Баян упоминается буквально во второй строфе. О нем говорится как о певце, сказителе, как о вещам, что достаточно важно. В этом смысле Хельги Баян своеобразный. Он интересно описан. Часто исследователи видят в баяне представителя третьего сословия, может быть, народного. Он внук Велеса, это тоже достаточно важно. То есть какое-то такое хтоническое, может быть, начало некое. Я предлагаю посмотреть на баян не так однозначно, потому что что делает баян? Баян совершает некое вертикальное путешествие мыслью по древу, сизым соколом по поднебесью, то есть это фигура, взмывающая вверх, для того, чтобы рокотать и провозглашать славу. И в путешествии баяна есть, по сути, два основных зооморфных образа. Это волк, который путешествует по земле, и сокол, путешествующий по небу. Здесь нет подземного элемента, здесь нет какого-то хтонического мотива. И, возможно, чисто предполагаемая версия о том, что баян — это шаманская, может быть, протофилософская фигура, совершающая путешествие в мир идей. И Велес, на самом деле, который предок этого самого баяна, это не тот Велес, которого мы знаем по там, поздним этнографическим культам святого Николы, это не тот Велес, который в реконструкциях Иванова, это змей, это, возможно, какой-то иной апофатический небесный Велес, Велес потустороннего, к которому обращается этот самый баян, взмывая в небо, для того, чтобы рокотать славу. Слава появляется периодически по тексту. Слава — это атрибут князей, возможно, даже как архетип власти. То есть дружинники ищут себе честь, князь ищет славы. Вот эта вот слава, которая связана, там, я так понимаю, этимологически с песней, с пением, это тоже очень важно, потому что баян — певец, певец — славы. А князья, они тоже в некотором смысле добытчики песни, добытчики славы, но ратным подвигом, консолидации, защиты. К чему же, в общем, призывает автор слова, к чему призывает, может быть, баян даже в тексте? Он призывает к единству, причем единству очень специфическому. Есть такой неоднозначный по-своему образ в тексте слова Пол Квейкера. Это Троянова Русь, время Троянова, Троянова тропы. Периодически они циркулируют. Время Троянова. Время Троянова населяют герои, Владимир, креститель, я так понимаю, Всеслав, чародей, Олег Гориславич. Это все фигуры такого великанского исполинского масштаба. Олег Гориславич вступает в стремя так, что в Чернигове уши закладывает у некоторых представителей его династии. Всеслав пересекает путь Хорсу, такому иранскому солнечному началу. А Владимир настолько могуч, что он не может быть удержан Киевскими горами, он рвется вперед, рвется, опять же, добывать эту самую славу, как положено такому нормальному воинскому субъекту. Но картина на момент слова о полку Игореве, княжеской жизни, она вообще другая, и автор на это настаивает. Вместо единой Трояновой Руси, такого нормативного образца с единым могучим князем, единой территорией, таким священной вечностью Руси, речь идет о Руси обиды, связанной таким женским началом. У обиды лебединые крылья, она связана с водной стихией. И тут можно даже некоторую параллель, как мне кажется, с хорой увидеть. То есть с тем, как вообще, по мнению автора слова, единая Русь постепенно сходит в эту самую материю, может быть, в Русь многую, Русь обиды вместо Руси Трояновой. И автор предлагает очень интересный вариант. Он предлагает об этом вспомнить и вернуться, совершить, ну вот буквально эпистрофе, такое нормальное платоническое, когда каждый князь должен вернуться к архетипу князя, воплощенному в Владимире Великом, когда Русь должна вернуться к Руси Трояновой, как к собственной идеальной стороне. И даже поход братьев Игоря и Всеволода порицается их отцом как некая такая самонадеянная вылазка, которая лишена, ну, может быть, онтологического веса. То есть это не поход единой Руси против врага в виде таких странных демонизированных половцев, по-моему, не очень соответствующих реальным половцам, сколько какая-то вот такая возня за власть, за честь, не столько даже за славу. Поэтому именно образ, если мы поставим слово полку Игоря в самый центр, то мы увидим парадигму княжества, и тогда будет понятно, что делали московские князья, ну, зарецкие изначально, пытающиеся вернуть Русь к единому полюсу. Это не просто собирание, это не какая-то жажда наживы, как сейчас современной исторической науки подчас распространено, там какая-то попытка выкроить деньги с ордынской дани. Это именно опыт обращения к эпистрофе, ну, опыт эпистрофе к Троянской Руси, к единой, который лежит глубже и раньше, может быть, чем крещение, чем миссия Святой Руси, чем катехон. И тут можно даже внести какую-то корректировку. Вот Александр Делевич говорит о том, что можно четыре Руси выделить. Это русский византизм, это, в общем, схема сейчас не воспроизведу, четыре полюса от русского византизма до неких народных форм Руси, где народные формы, они менее христианские или по-своему специфически христианские, менее строго христианские. Тут я мог бы сказать, что, исходя из слова, можно понять, что в дружинной культуре тоже есть некая автономная идея сакральной Руси. Она окрашена в христианские тона, к Христу возвращается в итоге Игорь, но она глубже, важнее, и, возможно, это та линия, по которой русская история могла бы следовать, должна бы следовать, обращение к собственному идеалу, к собственной единой Троянской Руси, к идеалу идеи князя. У меня все. Отлично. Отлично. Мне кажется, это очень корректное введение. Если, кстати, вот тут очень любопытный момент. Вообще, я думаю, что в принципе слово «полку Игореве» должно совершенно по-другому пониматься, толковаться и восприниматься нами. Это текст такого колоссального значения, такого фундаментального содержания, что каждое слово, на мой взгляд, каждое выражение этого текста должны подвергаться очень серьезному анализу, причем не с точки зрения филологии или истории, а с точки зрения именно будущего или настоящего, потому что это текст о нас. Он сообщает нам нечто чрезвычайно важное. Это уникальный текст, потому что он резко выпадает из классических летописей, произведений того периода, и даже раннего периода, который нам известны, который нам рассказывают о византизме. Вот этот редчайший текст, который рассказывает нам о параллельном русском государстве, о государстве как таковом, о предшествующем христианизации, существующем с христианизацией и в каком-то смысле вот где-то существующем до сих пор. То есть вот даже когда уже христианизация, в общем, в таком как такой, как процесс цивилизационный почти свершился, почти дошла до конца. То есть это что-то действительно вечное в этом тексте, и мне кажется, что это совершенно правильное обращение внимания. Считается очень свежо. Абсолютно. Во-первых, здесь можно обратить внимание на несколько моментов. Первое – слава. Здесь очень важно этимологию слова «слава». Слово «слава» от слова «слышать». Это старослава, отсюда «акусей» по-гречески «слышание». Это сторона, отсюда славяне, кстати, отсюда же. То есть это славный народ, народ, о славе которого слышали, то есть о котором наслышали. Славный, потому что о нем наслышаны, наслышали. То есть он дал себя слышать. Значит, если о нем слышали, о славянах, значит, он что-то говорил. И то же самое слава именно в русском языке, в русской семантике слава связана с произнесением, то есть со слышанием. Соответственно, это некое второе полюс логоса, высказывания. То есть слава – это то, что воспринимает высказанный логос. И, конечно, сами князья ищут славы, чтобы о них слышали, то есть выступают в роли логоса. Вот если мы наслышаны о подвигах Олега, Владимира, Игоря, князя Игоря и других князей, Владимира Мономаха, вот если мы наслышаны о них, значит, они славные, они соскали себе славу. Соответственно, если о них слышали, значит, они были высказаны. Вот это очень важно. Потому что мы же не говорим о простом звуке, что мы о нем слышали, ну и что мы слышали, простой звук. Мы говорим о том, что мы слышали, то, что мы слышим по-настоящему, это речь. И вот именно то, что мы слышали, и что относится к речи, к высказыванию, к слову, вот это и есть слава. Соответственно, они мыслили себя в своем ратном подвиге, они мыслили себя носителями логоса и были им. они были говорящими субъектами русской истории, и каждый из князей до раздробленной Руси, Руси Золотого века, при очень сложных ситуациях, каждый из них произносил речь. И речь его, это была не совокупность его постановлений или застольных бесед на берах, это было его государство. То есть Владимир и Рюрик, уже начинаю, Рюрик, князь Игорь, Олег, Святослав, они говорили государство. То есть они стяжали себе славу, то есть то, что они говорили и, соответственно, о них слушали, тем, что они творили государство. И чем больше и шире они делали, особенно Святослав в этом отношении, потрясающий совершенно русский правитель, который фактически создал прообраз того, что станет Евразийской империей много-много веков после. Он объединил, согласно Вернадскому, Георгию Вернадскому, Лесисти, и его высказывание было... Это вот это настоящее политическое пророчество. Он говорит, и лес, и степь – это Русь. И степь, она там не печенежская, полностью тогда не было, и не хазарская, а степь, она русская. И она вот это русская степь и русский лес. Они и есть Русь. Ушло, мы очень быстро потеряли эти его геополитические достижения. Но потом мы их отшли с трудом, там еще лет 500 ушло, или там 600 на то, чтобы восстановить этот завет объединения Руси и леса и степи в Руси. Поэтому, на самом деле, вот то, о чем что говорили князья вот этой славной эпохи, ту славу, которую они хотели стяжать, они хотели быть логосом, и они были этим логосом. Они создали государство, это их логос, это их высказывание, это их тезис. И вот этот тезис, их положение, их высказывание, их речь, которая воплощена в русской государственности, она, в свою очередь, нуждается в дешифровке. Она нуждается в анатезисе, не в хюпотезисе. Это хюпотезис, это то, что они сделали. И они сказали, вот смотрите, мы объединили территории этих разрозненных славянских, финно-угорских, там частично тюркских племен. А для чего мы это сделали? Что мы хотели сказать? И тут должны вступать баяны, то есть должны вступать интерпретаторы, герменевты, которые говорят, а смотрите, Владимир хотел сказать это, Игорь хотел сказать это, Олег хотел сказать это, и Владимир Мономах хотел сказать это. И вот такое последовательное возведение этих высказываний к их истоку как раз и обращает нас к Небесной Руси. Вот туда взлетает. Там ракочет славу. Ракочет славу. Очень важно. Ракочет — это почти рок. Пророчествует славу. Он просто показывает, откуда эта слава. Он не просто поднимается высоко, чтобы славить, а он восходит к истокам этой славы, к истокам того логоса, который проявляет деяние князей. И это в каком-то смысле создает автономную антологию солярной русской государственности. И это то, что является высшим пределом. То есть здесь, в слове о полку Игоря, нам открывается вот эта прямая связь с верхом, прямая связь с таким трансцендентным измерением Святой Руси. Но уже тогда, вот тогда, уже прямо предвосхищая татарское вторжение, монгольское вторжение, это уже память о прошлом, уже консервативная революция. Это не описание того, что есть, а того, что было. Соответственно, это двойной момент. То есть слово полку Игореве – это уже описание распада этой славы, упадка ее, вхождение действительно в Русь обиды, прекрасный термин, и одновременно стремление вернуться назад и вверх. То есть вот назад и вверх. Вот по этой, но назад и вверх, обратите внимание, не по, вот если представить себе линию, вниз и от, да, от той точки, где произошло снисхождение, вот это появление Руси логоса, а нам надо не так пройти, а вот так. То есть по гипотенузе мы должны вернуться к этой Руси, уже отталкиваясь от того трагического диалектического опыта единства, а потом его распада, утраты и восстановления. Вот это восстановление Руси, оно не далось так, как предлагал автор слова «полку Игореве», нам пришлось побыть под монголами, чтобы осознать по-настоящему ценность этого единства. Мы это единство после слова «полку Игореве» не восстанавливали, а дальше утрачивали. И утратили до такой степени, как вообще от него почти ничего не осталось. Вот и из бездны, из глубины, опираясь на заветы слова, опираясь на эту консервативную революцию еще совсем раннюю, мы восстановили в конечном итоге вот эту полноту. Поэтому здесь очень важно действительно отметить, что это проект, это политический проект, это политическое завещание слова «полку Игореве». Это не отражение действительности, и половцы здесь играют совсем условную роль, потому что половцы в реальности были с обоих сторон, и они не представляли собой настоящие угрозы. Это была степная часть того же мира, которая была объединена. Которая, в принципе, временно вышла из-под нашего контроля, а через союзы с половцами она частично восстанавливалась. Это был как раз прорыв к Тьму-Таракани. Мы должны были прорваться к Керченскому, к Таманскому полуострову, где была древняя, еще более древняя Киевская Русь, для того, чтобы победить вот всю эту полноту единого пространства. И этот проект жил в русском обществе до 18 века. В Азове он отзывается. Вот этот проект, проект слова о полку Игореве. Поэтому значение этого такого княжеского солярного манифеста для русской государственности трудно переоценить. Вплоть до каждого слова, вплоть до каждого образа. Второе, что я хочу сказать, это Троянова Русь. Это отличная тема, потому что можно назвать Троянову Русь. Троянова Русь – это как раз выражение этой героической Древней Руси. И она, конечно, может быть воспринята отдельно от христианства. Если что-то мы возводим к византийству, то что-то мы можем возвести к автономной и совершенно солярной вертикальной русской государственности. Для этого, кстати, идолы не обязательны, вообще они скорее мешают, потому что идолы сегодня это некие пустые формы, симулякры. Мы также в мире идол. Нам умножать их количество совершенно не нужно, но это Троянова Русь – это наше героическое измерение, это наша солярная субъектность. И это некий алгоритм государственности Троянова Русь, алгоритм русской государственности, надвременной алгоритм. Вот в этом качестве Троянова Русь должна быть реставрирована. Еще одно замечание, что Баян, он поднимается вверх, он взлетает как орел, он вертикаль, он бегает волком, горизонтально, но он не спускается под землю. Отсюда возникает ощущение, вы правы, относительно Велеса, это какой-то другой певец, это скорее какой-то сарматский, туранский, индоевропейский певец. Ворона? Ну, Велес как ворона некий, вот такой вот. Да, я имею в виду, что это картина мира, в котором нет земледелия, короче говоря. То есть возможно, что в основе Трояновой Руси, в основе слова о полку Игореве лежит как странным образом сохранившееся, невероятным образом, как оно могло сохраниться, воспоминание о не сельского времени, то есть индоевропейского общества, которое состоит из воинов, жрецов, колесниц, коней, но не из крестьян. То есть у крестьян мистерия земли, у крестьян похороны, у крестьян спуск под землю. Вообще в слове о полку Игореве нет этого нижнего инфернального измерения. Есть падение до горизонта, из вертикали к горизонтали, но нет прорыва, но не пробивается. То есть все остается на уровне, на поверхности земли и над землей. Это уникальная передача наследия, которая вот по своим архаическим структурам какой-то совершенно настолько древние нотки, древние структуры в нем сохранились. Это вообще сложно себе представить. Это какой-то еще досарматский, что ли, вообще пласт. Совершенно непонятно, как он возможен. Отсюда его значение для русской культуры. И вот это очень важно, что отсутствует измерение подземное. И даже в шаманском таком путешествии нету движения вниз. Как у Волхва Всеславовича, у Всеслава он тоже превращается в волка, но не превращается в каких-то подземных, не превращается в змея. Все на поверхности. Что касается обиды или жели еще, вот тоже фигура, женская фигура, обиды, жели, которая сменяет собой вот этот Троянову Русь, Тоже очень верно. Это множественность, это некая горизонтальность, это вторжение женского начала. Но еще это такое впечатление, что по-настоящему с обидой, по-настоящему с желью мы не знакомы. Русские еще не знают этого. То есть они предвосхищают, что на горизонте появляется фигура довольно зловещая, но они еще с ней не знакомы, они знают только вот это распадающееся единство, живущее в их памяти, в их воле. И субъект, который, даже Игорь, сам Игорь, которого укоряют за авантюризм определенный, такой мелочность исторического взгляда, автор, слово о полку Игоря, который представляет собой безусловно аристократ, просто это чистый аристократический логос, он вообще тоже сам по себе вполне, я бы сказал, такой европейский субъект. То есть вот у него есть воля, желание, у него есть героизм, поиск славы. Он очень, очень индоевропейский, очень воинственный и очень государственный. Даже в том, что не он является главным, скажем, главным идеалом этого текста, но он очень, очень важен. Вот таких русских людей мы куда-то, русских князей, русских субъектов, куда-то потеряли. Вот, в принципе, смотрите, и даже вот когда вы говорите, и мы говорим, мы часто говорим «защищали», «захраняли», но воин, не совсем он защищает, не совсем он охраняет. Вот если воин не хочет отрубить кому-то голову, просто, даже ну, не то, что виноватому, просто ну, кому-то, то он не воин. Понимаете, что вот у нас представление оборонное, какое-то оборонное представление о воинах, которые там встали, не пустим врага, там, взял вилы, взял лопаты. Вот крестьянское представление о защите собственного хозяйства. Это не совсем воин. Воин – это тот, который любит войну, который любит убивать, и который любит убивать, убивать и убивать. И вот это ему нравится, потому что это его природа. Она зовет его к смерти. При этом он не просто хочет убивать, казнить. Он хочет и умирать, он хочет и убивать, и умирать. Он просто притягивается к смерти, как возлюбленный, и вот рвется в ее объятия, потому что ему очень хочется. И вот это движение к атаке, к нападению, оно тоже видно в слове о полку Игореве, Дмитрий. То есть вот в этом, это безрассудно, это глупо, это непродуманно, это провально. Его поход провальный, ему все вот стихии говорят, да ты что ты делаешь? Но в нем он солнце, вот смотрит на стихии, думает, ну говори, говори там. Ну да, провально, но вот эта воля героя, да, идти до конца обреченного пути, пойти туда, куда не надо, убить не того, что-то возгласить что-то, за что там жестоко покаешься, но сделать это, вот в этом есть субъект. В этом есть субъект, на котором и стоит русская государственность. Если он такой огромный герой, он это все восстанавливает в единстве, осуществляет эстрафе, но нам бы и малые герои не помешали, нам бы не помешали вот эти Игори, такие малые, то есть малые князья, которые делают, может быть, что-то неверно, но дефицит, постепенный дефицит этого субъектного княжеского начала, этого воинского начала, очень, очень трагично сказался на нашей истории. А эти люди, вплоть до 20 века, по крайней мере, до смерти Гумилева, все равно существовали. Что, а что было вырожденческий класс дворянства? И среди них были такие вот князья совершенно. Там, вот как Гумилев пишет, что его тянет в Африку, или то, как он курил перед расстрелом. Но в этом слово о полку Игореве. То есть вот человек двигается по своей траектории, как солнце, как луч солнца, куда бы он ни попал. В помойку к большевикам, или в Африку, к жирафам, к леопардам. Он везде остается вот этим носителем удивительного начала. Это вот тоже важное замечание. И последнее замечание. Я думаю, что здесь, конечно, мы не видим совершенно верно христианство. Это явно вертикальный логос, но он не христианский. То есть он не антихристианский, наоборот, он очень созвучный христианской государственности, Византии, Катехуну, но он совершенно автономный. Вот эта автономность уникальна. То есть мы можем, в принципе, построить солнечное аполлоническое государство, такую Святую Русь, как бы не обязательно в нашей христианской ипостаси. И у нас была такая Русь, и она существовала наряду с Русью христианской долгое время. Потом утратили и то. То есть мы утратили византийскую и вот эту трояновскую, или даже вот позднюю, такую воспетую баяном или автором слова полку Игоря Русь. И вот это с одной стороны. И последнее, что мы не видим здесь народа. То есть здесь нет русских земледельцев. Это не славянское произведение. Это произведение о солнечном государстве и его носителях, ищущих чести и славы, ищущих, любящих смерть и почитание, смерть и агрессию, смерть и борьбу. И не, половцы здесь, как выведены как козлы отпущения, но они-то были точно такими же, то есть совершенно такими же. Это что-то степное, что-то туранское, внутритуранское, глубоко индоевропейское, такое вот имперское звучит в слове о полку Игоре. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, очень важен этот тип, тип слова о полку Игоре, тип русского князя, русского дружинника, который совершенно не должен быть в этом контексте, не должен быть ни святым, ни подвижником, но он должен каким-то образом рвать связи с обывательским миром такого женского комфорта. Не случайно плач Ярославны. А Ярославна говорит, ну куда ты пошел, куда ты меня оставил? И это ее героизм, это ее воля, это ее полет. Но она знает, что если муж не сделает чего-то безрассудного, если он что-то не спалит, никого-то не отправится в поход, безнадежный поход, это не будет правильный мужчина, это будет какой-то там домашний кот. Настоящий мужчина тот, кто отправляется в поход и все рушит, все забывает абсолютно, когда перед ним возникает горизонт смерти. Вот тут он притягивается им и бросается ему навстречу. И вот это только... Да, конечно, женщине трудно, конечно, и она Ярославна плачет, она готова. Вообще, что он делает? Он ушел, бросил все и погиб, воинство потерял, вообще все потерял. Но в этом есть нечто глубоко мужское. Вот то, что делает князь Игорь, в этом есть удивительно мужской поступок, который и отражает эту логосность, вот это некоторый разрыв постепенности, совершенно ненародный, антинародный, незащищающий, смотрите, здесь рациональность другого толка, здесь логос, рациональный логос, представьте, в своей дикой природе, солнечный взрыв такой, то есть у него просто слишком много сил, он бы сидел бы дома, не ходил бы на этих полосах, и ему в голову не пришло бы, значит, освобождать, ему таракать давно уже потерянный русским. Нет, его влечет туда. Вот эта сила, влекущая мужчину на подвиг, это совершенно уникальная стихия созвучия человека вот этому верхнему горизонту. То есть вот это притяжение славы, хварена, как у иранцев. Вот а мужчину что-то влечет за предел, в некоторое в столкновение с невозможным, самопожертвование, а именно куда-то в битву, в войну и в смерть. И он хочет ее чувствовать, смерть, и хочет ее нести другим. Вот гуманистическая, даже народная крестьянская традиция очень чужда этому. И многие, я думаю, что осуждение многих наших князей и осуждение вот этого безрассудства, оно связано именно с тем, что мы смотрим на это такими крестьянскими или уже совсем такими как бы обывательскими глазами. Но на самом деле надо понять княжескую правду, что так люди себя ведут, потому что они так вести себя не могут, и на них стоит наша держава. Вот на таких вот бредовых смельчаках на них стоит держава. Не будет этого, не будет державы. Чисто рационально мы это сделаем, этим мы защитим, этим мы поставим продукты, этим мы дадим распилим средства, этим маски. Вот так не строится государство. Государство и удачное, и неудачное строится за счет таких неукротимых личностей, как русские княжеские субъекты. Они создали Солнечную Русь. Они создали Русь Троянову, и они держали на себе вот эту распадающуюся феодальную, малопривлекательную в каком-то смысле с точки зрения идеала единства, но все еще глубоко солнечную, глубоко такую вертикальную Русь. Вы, Дмитрий, хотели что-то сказать, да? Да, два ответа, может быть, на ваше замечание. Первое, я, может быть, случайно упомянул защиту, действительно, в слове ее нету, там есть идея мести в итоге за раны Игоревы, нападения, и в этом смысле, мне кажется, очень интересным образ Владимира Святого, который там показан как субъект, которого горы не могут удержать, настолько он рвется в бой, в стихию смерти, в отличие от русских былин, где Владимир Красносолнышко — это немножко такой аморфный персонаж, он там сидит за столом и пирует. Блин, как народный все-таки уже некий пласт. А в слове он другой, он прямо такой замечательный, он рвется куда-то, что-то делать хочет, хотя он очень скользко упомянут. Это первое замечание, на тему то, что я с вами согласен. А второе — это про нахождение текста слова, мне вот мысль пришла. Есть же и в более поздней русской культуре, когда слово уже было найдено, некое обращение к нему в поэтической форме, и почему-то русское дворянство в основном, хотя там и разночинцы тоже, писали какие-то ответы плачу Ярославны, какие-то сострадательные пассажи про то, как погиб, ну, как войско Игоря погибло. Я только у Бунина находил стихотворение про князя Всеслава, именно вот в значении воинского такого, то есть вот власти, жажды власти, воли к власти, может быть, нитшанской. А в остальном все-таки поздняя имперская такая русская интеллигенция видела в этом все-таки, ну, вот какие-то уже более крестьянские такие аграрные мотивы защиты, трагедии, женской доли. И очень интересно, как что... Очень поздно слово было найдено, то есть это уже практически закат Российской империи. Если мы говорим о слове как о неком послании в будущее, то это прям удивительный проект, когда он появляется в итоге вот вновь, как искра, как озарение, как напоминание государства о том, чем оно должно быть. Но мне кажется, людей, которые бы это поняли, действительно, кроме там Николая Гумилева, было уже мало, и это их не спасло. Может быть, иная была бы судьба, если бы слово вчитывались не с вопросом, от чего Ярославна плачет и как глаголы спрягаются там, а именно в значении истоков государства, истоков субъекта государственного. Совершенно верно. Я думаю, что, кстати, в значительной степени вот фигура Святослава, который как раз и создал первый проект империи, объединяющий лес, и степ вот великого князя Святослава Игоревича, вот он как раз... То, что он не стал нашим таким вот глобальным героем, ни в былинах, кстати, ни в исторических воспоминаниях, но мы говорим о нем, как бы, о передвижении, попытке перемещения столицы в Болгарию, его таких успехах на юге, но мы вообще вот его стилистику, которая князь князей такой вообще, вот князь в чистой кшатре, вот чистый воин, уже совершенно без границ, но мы действительно... Он у нас в русской истории так не зафиксировался. И здесь уже можно сделать определенный вывод. То есть первый вывод из нашего семинара, как раз с вашим совершенно верным уточнением, что вот этот образ, это образ завет, вот этот княжеский субъект, ненародный, в каком смысле немного находящийся где-то в стороне от магистрали народного сознания, не защитник, а агрессор, неудачный, а провальный, трагичный, не восстанавливающий единство, а спешащий совершить личный подвиг, вот этот образ, он у нас потерялся. Он у нас, в принципе, вот в культуре действительно нашел должного отражения. И это, мы таким образом, это очень важный синдром психоаналитический, что мы где-то на каком-то этапе стали утрачивать вообще структуры мужского понимания мира. То есть мы слишком погрязли в землю, отсюда уже такие персонажи, там, Гоголь, когда там мужчина или женщина, там, не отличишь, Плюшкин или коробочка, они выглядят, в принципе, Плюшкин еще более бабский, чем коробочка. То есть на самом деле вот эта утрата этой солярной субъектности, причем в ее, скажем, героическом, но не таком, не всегда очень славном виде, потому что в героическом начале есть еще обратная сторона. Но она свидетельствует о неком испарении колонны русского патриархата, которая очень важна. И действительно, в XIX веке, как раз этот XIX век попытался восстановить и царство, и Троянову Русь даже. Отсюда вот этот поворот всей нашей русской музыки XIX века. Это же все попытки восстановления града Китежа, этих древних архетипов, их просто заклятие, выискивание и подъем из глубин нашей именно сакральной идентичности, но сплошь и рядом это все равно как бы опиралось на уже в значительной степени женское сознание, христианское, оборонное такое. И вот здесь для русского человека сказать, что у агрессии, особенно бессмысленно, есть какая-то ценность, ну, мы не можем это признать, но это так. То есть вот если мы хотим государственность, то элемент стали, элемент власти, элемент вот этой нелицеприятной и немножко даже безрассудной вертикальности, военной вертикальности необходим, просто необходим. Конечно, все вопрос в пропорциях, но у нас ее слишком мало. То есть у нас ее настолько мало, что она вызывает скандал, любая апелляция к такой к вертикальности, к солярности и к образам, и к фигурам. Слово полку Игоря вызывает просто совершенно чувство глубокого отражения. Я считаю, что для военной касты, для военных училищ, для силовиков, для училищ ФСБ, ГРУ, СВР, слово о полку Игоря должно быть главным произведением. Мы должны русских военных учить на примере великих русских князей, на примере княжеского субъекта. Я не говорю, что обязательно всех мальчиков надо к этому готовить, но для военной касты такого рода свойства мужественного притяжения к смерти и жажды подвига, это очень важная часть. И это основа, некая основа солярной государственности, которая может быть воплощена в доктрину Троянской Руси, Трояновой Руси, или в консервативную революцию, Троянову консервативную революцию, которая восстанавливает полноту именно такого архетипа, начиная, скажем, вот от малого Игоря, героя слова о полку Игореве, и возвращаясь к тем уже таким гипертрофированным, масштабированным образом первых князей с их великой идеей создания государства и с их логосом. Поэтому вот мне представляется, что путь вам в такую небесную Русь, если мы говорим о восстановлении государственного логоса, помимо византийского, катехонического и монашеского, что тоже является другой стороной, другим путем вверх, другой формой вертикали, может быть, еще более вертикальной, даже точно еще более вертикальной. Но на самом деле это субъектная, солнечная, княжеская вертикаль для государства совершенно необходима. Нам нужны воины такие, воины не только защищающие, но и воины нападающие, которых мы говорим, подождите, не надо, постойте. Но не тех, кого пинками надо загонять, а тех, кого надо удерживать, чтобы они не разорвали врага. Вот это вот надо строить на то, чтобы их удерживать, а не стимулировать. В принципе, для русских людей ведь где-то это тоже созвучно, потому что вот многие участники военных конфликтов и в Абхазии, и на Украине мне рассказывали, что, конечно, мы знаем мужество и героизм, и такую храбрость кавказцев, это правильно, чеченцев, в том числе ингушей и других кавказцев, но самыми бесконечно такими безбашенными являются русские. Вот по-настоящему русский человек несет в себе что-то от Игоря. Просто это насколько глубоко закопано в нас. Но когда вот русского человека вот раззадорить, то дальше остановить его, это как берсерк. Только по сравнению с ним, такие голландские и скандинавские берсеркеры, они будут очень слабыми. Потому что вот русский человек несет в себе что-то жуткое. И вот этот Игорь, такой княжеский аристократический субъект, он не потерян полностью. Он в нас есть. Я думаю, что его надо культивировать в корректных формах, его надо возрождать, его надо поддерживать. И, в общем, его надо прекратить давить вот этими материнскими увещеваниями, плачами. Да, Ярославна, она и рождена для того, чтобы плакать. Женщина должна плакать. И она должна плакать от того, что мужчина ушел и исчез куда-то. Да, это тяжело признать, это тяжело принять, но если он не пойдет туда, куда глаза глядят, бить несуществующих или существующих врагов, защищать в пустыню Тартари от вторжения в город Гогов и Магогов, это не мужчина, просто не мужчина. И вот это мы забываем. Вот это внутреннее достоинство, свобода княжеского, агрессивного искателя славы, вот мне кажется, это в нашей культуре из нее просто выбрито. Напрочь. Мы должны восстановить это. Мы должны восстановить этот архетип, это русский архетип, это часть нашей государственности, поэтому я бы обратил внимание на слово о полку Игореве как на фундаментальный текст. Я предлагаю, может быть, даже его еще раз проанализировать, сделать о нем, может быть, даже серию докладов, исходя из поиска главного того, что, в принципе, Дмитрий хорошо объяснил. Так, следующее, Саша, да, теперь вот к концу. Саша, Александр Богданов. Александр Гельевич, а можно вот маленькую ремарку вот по предыдущему? А не думаете вы, что вот это вот отсутствие княжеского субъекта, вот такого, ну, как бы воина-разгильдяя, да, оно связано с тем, что сегодня изменилось само оружие, да, и вот там даже, чтобы управлять там какой-то пушкой, надо уже там человека три, да. Ну, то есть оружие стало слишком, ну, не то, да, с которым так вот не разгуляешься. То есть, ну, мне кажется, и когда начинается война и открывается вот эта стихия смерти, то русский героизм, он как раз и проявляется. А в мирной жизни просто негде. Ну, мы и воюем, поэтому всю жизнь всегда воевали. Смотрите, здесь, с одной стороны, это именно так. Когда техника современной войны, она деверилизирована, она не вириль, она матриархальна. То есть забросать какими-то там снарядами, минами. Это, в принципе, такое... Вот современная война напоминает структуру женской истерики, когда в ход идут все обвинения, любые аргументы, одно с другим не связано, лишь бы только достичь какой-то конкретной цели, игнорируя все правила такие. Это игра будет без правил, лишь бы только вот забросать... энергетически задавить. Это так, где как раз вот единоборству, поединку, личному мужеству, способности, искусству владения шпагой, мечом, копьем, умение скакать, оно все обесценилось. То есть обесценилось мужской героизм. Все сведено к какому-то технической игре. Но это с одной стороны, конечно, здесь, поэтому неким образом героизм обесценивается, но он исчезает до конца, потому что за всяким оружием, за всякой пушкой стоит тот, кто говорит «стреляй, вот туда, вот ну-ка давай», вот тот, кто говорит вообще в конце концов, нажимает на кнопку ядерную или начинает какую-то войну, правильно или неправильно. За этим все равно еще стоит решение. Решение – вот что делает мужчина-мужчина. Не наличие сабли, а способность решить так, что мало никому не покажется. То есть, в принципе, вот это движение к риску, способность оборвать нить, оборвать связь с сетью, с грибницами, с такими матриархальными водорослями, в которых человеческое существо частично или в значительной степени опутано, вот нет, способность вырваться из них. И тут уже даже не важно, там у тебя в подчинении находится расчет пушки или танк, или целая армия. Ты просто вот все зависит от некоторой решимости тогда главнокомандующего, или просто командующего, или руководителя, даже просто в конце концов, когда в какой-то момент на фронте, многие мне рассказывали в реальных событиях, может решить решение просто одного человека, когда не получают приказы люди, но их уже просто разрывают. Они говорят, ну ладно, пойду я без приказа. И вот эта воля, конечно, в современной войне пространство для реализации такого мужского архетипа существенно сокращено, ограничено. Техника стремится свести к минимуму вот это героическое мужское начало в войне. Об этом Юнгер хорошо писал. Но все равно для него место в войне остается, пусть и не так, как раньше. Но вот здесь очень важно, чтобы мы имели возможность атипичным образом достать тех, кто на той стороне нажимают кнопки, бомбят нам наши территории, наших друзей, как сербов. Мы должны поставить тех людей, которые считают войну техническим делом, перед экстенциальным риском. Вот для этого все средства хороши. Те люди, которые, не понимая ответственности, не сталкиваясь лицом к лицу со стихией смерти, пытаются отнестись к войне техническим образом, чаще всего это вот именно воздушные бомбардировки, а тем более там дроны и неуправляемые, без некие носители ракет без людей. Вот эти, те, кто отдают приказы, они должны сталкиваться с ответственностью. Приказы надо отдавать, наверное, такие в некоторых случаях, но и ответственность надо нести. Поэтому необходимо найти способ наказания тех, или, по крайней мере, столкновения с перспективой смерти тех людей, которые отдают приказы, которые потом оказываются серьезными. Вот наш бывший президент Российской Федерации дал зеленый свет на убийство Каддафи и организацию бесполетной зоны над Ливией. Вот этот человек должен нести ответственность. Что он вроде ничего не сказал, просто там в ООН не наложил вето, но он отвечает за гибель людей. Вот этот человек, который соучаствовал в принятии решения о реальной смерти, и он должен эту ответственность на себе нести. Так или иначе, и любой человек, чье политическое решение, технологическое решение, отстраненное от этих мерзостей и ужаса раскореженных кишок, разорванных тел, там, вытекших глаз, вот, но на самом деле они сегодня являются такими княжескими героями, и они должны отвечать за свои поступки по полной программе. Надо дать просто способ возвращения войны в жизнь всех нас, потому что так или иначе мы в этом участвуем, и есть иногда такие войны, которые невозможно избежать, а можно только выиграть. Если войны можно избежать, и даже выгодно избежать, надо избегать, думает разум. Но субъект говорит, что как Ницше говорил, не хорошая цель облагораживает войну, а хорошая война облагораживает любую цель. Вот это логика другого что ли типа. Для нас вот благородная цель оправдывает войну, а для княжеского субъекта хорошая война, благородная война оправдывает любую цель и делает ее благородной. Вот здесь другая логика, она для нас совершенно чужда. Вот понимаете, что это на грани просто такого, как бы не политнекорректности, радикальной. Но если мы говорим о философии, если мы говорим о русской истории, мы должны столкнуться с этим и осознать значение и важность этого. На этом строится государство. Государство не является ни хорошим, ни плохим, но оно строится на колоннах смерти. И если не будет вот этого прямого столкновения со смертью, неважно, какими оружием мы в этом пользуемся, саблями или пушками, но вот это прикосновение со смертью – это одна из колонн, может быть, главная, может быть, единственная государство, потому что в государстве есть вот эта стихия насилия, она в нем, она его оживляет, она в нем мечется, она его разносит, она его пронизывает. И поэтому народ к государству так и относится, потому что с его стороны исходит это насилие. Но вот государство и насилие, они неразрывно связаны. И, соответственно, государство неразрывно связано с войной. Они рождаются воинами, они живут в войнах, и они гибнут в войнах. Война – это стихия, это матрица государства, это лона, из которого рождается государство, и люди, которые являются плоть от плоти войны, они это государство создают. Вот это некий урок, на мой взгляд, слова полку Игоря.